Глава 174. Птица счастья. Наконец, спустя 2 часа, Ма Сяору открыла глаза. Ван Дуну уже до смерти надоело ждать. «О, ты очнулась? Ну и как оно? Ты в порядке? Это сработало?» — завалил ее вопросами Ван Дун. Ма Сяору покраснела. Возможно, это была радость от успешного продвижения, а может, нежные чувства от заботы ее друга. Она радостно кивнула. «Видишь, я же говорил, что это сработает!» «Все благодаря тебе. Я твоя должница!» «Нет, не говори так. Конечно, я буду рядом с тобой, если понадоблюсь. Кстати говоря, я умираю с голоду!» Ван Дун все еще был голоден, хотя и выпил очень много. Ма Сяору снова покраснела. Она была очень рада, когда услышала его слова. «Пойдем заглянем на кухню, а?» «Конечно, я люблю готовить!» На самом деле Ван Дун уже проверил ее кухню. Уже было довольно поздно, и Ма Сяору не хотела будить горничных. Поэтому они решили прокрасться на кухню как воры. Единственное, что Ван Дун мог вспомнить об ее кухне, так это то, что она была просторной. Невозможно забыть кухню, которая была больше, чем остальной дом, когда он жил у старого пердуна. Старый пердун всегда хвастался тем, что он родился в богатой семье, и как счастливо прошли его юные годы. Ван Дун мечтал показать ему истинное значение слова «богатый». К слову о старике, он действительно долгое время не поддерживал связь с Ван Дуном. Возможно, он веселится где-то в другом месте. «Ай!» Ма Сяору намазала лицо Ван Дуна сливками и засмеялась над собственной шуткой. Ван Дун вздохнул и покачал головой. Затем сказал низким голосом. «Да как ты смеешь смеяться надо мной? Кто-то сейчас заплатит!» Затем он окунул пальцы в сливки и напал на Ма Сяору. Однако она ловким движением увернулась и сказала. «Тебе не поймать меня, громила!» «Задираешься, значит, да? Ну ты сама напросилась. Получи!» Ван Дун размазал сливки по ее розовым щекам. И теперь ее лицо было покрыто ими, как маской. Они действительно получали удовольствие от такого времяпрепровождения. Ма Сяору сидела рядом с Ван Дуном, тихо глядя, как он ест, и даже подала ему стакан воды. Парень наслаждался едой, а девушка наслаждалась видом. Для Ма Сяору это был действительно момент блаженства, и в какой-то момент она даже забыла о пройденном недавно продвижении. Возможно, не нужно было особых причин, чтобы восхищаться кем-то. Она не была уверена в начале, или, может быть, просто сопротивлялась. Но теперь она наконец поняла, что Ван Дун ей действительно очень нравится. «Эй, а ты чего не ешь? Такая вкуснятина!» «Нет, кушай сам. На, воду запивай, а то подавишься». «Не волнуйся. Мое тело специально спроектировано, чтобы сожрать что-нибудь. Знаешь, когда я был на Нортоне... А, неважно. Не хочу испортить аппетит». Несмотря на то, что у Ван Дуна был железный желудок, он все еще чувствовал тошноту, вспоминая эти отвратительные фрикадельки. «Вот, держи, сок из канталупы. Тоже вкусный». Примечание переводчика. Канталупа. Вид дыни. Конец примечания. «О, спасибо. Вау, неплохо. Хочешь еще?» «Спрашиваешь?» Ма Сяору была счастлива, глядя, как Ван Дун наслаждается жизнью. Сейчас она выглядела как жена, которая ухаживает за своим мужем. Тем временем кое-кто в общежитии не мог заснуть. Джоу Сиси постоянно спускалась вниз, проверяя, вернулся ли Ван Дун и Сяору. Но в его комнате не было света, значит, этот бессердечный придурок все еще был где-то там. Ху Ян Сюань тоже ждал друга. И раз он все еще не вернулся в кампус и не отвечает на сообщения, значит, он все еще дома у Ма Сяору. Их дни в Бернау подходили к концу. Учителя перестали кормить их информацией и дали им время, чтобы подготовиться самостоятельно. Тем не менее, преподаватели все еще находились рядом и были готовы ответить на любые вопросы. После получения данных о Кайпу, все знали, что нужно делать. Карл заперся в тренировочной палате, чтобы поработать над секретными стратегиями космических сражений. Братья Джан и Руми разрабатывали свои контрстратегии. Их противники были слишком сильны, поэтому ради шанса победы каждый должен был найти лазейку. У команды тяжеловооруженных сил не было других способов, кроме как тренироваться еще усердней. Увеличить физическую силу – это лучшее, что они могли сделать. Ван Дун тоже занимался подготовкой. Его навыки в космобоях значительно улучшились. Он был счастлив вернуть чувство контроля и теперь был уверен в том, что ему нужно сделать и что он сделает. Кроме того, у него со временем появилось понимание и предсказание действий своего противника. Ван Дун наконец перестал просто добиваться побед при помощи хорошего управления и теперь принимал решения, основываясь на стратегиях своего противника и его психическом состоянии. Атмосфера в Эрланге налаживалась благодаря спецкоманде, а также боевому духу предстоящего большого сражения Скайпу. Саманта фокусировалась не только на кандидатах предстоящего турнира. Она также уделяла время и остальным студентам, организовывала мероприятия, занималась улучшением всего, что только возможно. Она трудилась как пчела, стараясь привнести как можно больше пользы в академию. Особенно это касалось видов деятельности, полезных для студентов. Военные академии не сильно отличались от обычных вузов, особенно в такие моменты. Вместо того, чтобы сидеть и ничего не делать, как важные шишки, им приходилось проявлять инициативу, чтобы улучшать себя изнутри. Пассивное отношение для них было бы практически самоубийством. Однако Саманта не торопилась. Первым шагом было поднятие статуса Эрланга в столице. Хотя Эрланг и так был здесь лучшим, им все равно приходилось еще усерднее работать над собой, чтобы напомнить всем о своей былой славе. Как только состояние Эрланга улучшилось, конкуренция между студентами возросла. Хотя некоторым студентам приходилось трудно, им нужно было понять, что это тоже было частью игры. Выживают, как известно, сильнейшие, а остальных отстраняли или даже исключали. Все это делалось ради будущего Эрланга, и Саманта была очень строга. Снисхождение тут не работало. В последующие дни все были заняты последними приготовлениями. И, наконец, наступили выходные. Время отправления было назначено на воскресенье, и полет в Кайпу обещал быть долгим. Альянс Эрланга и Бернау был не единственным в этом мероприятии. К ним присоединятся и другие академии уровня А, которые также претендовали на С-класс, и их тоже не стоило недооценивать. Тем не менее, в Кайпу ничего не боялись, и хотя их будут вызывать на битву 5 раз подряд, они и в ус не дули, потому что были уверены в своей силе. Помимо битвы Скайпу, это событие также являлось соревнованием между академиями с рангом А, и все мероприятие займет около недели. Саманта и Мартирус собрали всех своих учеников и похвалили их за работу на протяжении всей тренировки. Мартирус чувствовал, что конечный результат уже не так важен, когда он смотрел на своих сильных учеников. Возможно, это было в силу его возраста, но Мартирус уже не был таким амбициозным, как раньше, после поражения Бернау против Эрланга. Теперь все, что он хотел видеть, это успехи его учеников. Что касается их будущего, это им решать. Список кандидатов. Боевое программирование. Основной состав. Джан Куй, Джан Янь. Замена – Руми. Тяжело вооруженные силы. Основной состав. Скарлетт. Замена – Тита. Космические сражения. Основной состав. Бест, Джоу Си Си, Ван Дун. Замена – Карл. Бои Металл. Основной состав. Ван Дун, Ма Сяуру, Хуян Сюань, Апач, Цао И. Запасные – Ло Мань Мань, Дэн Дзя. Хотя некоторые из кандидатов не были выбраны в качестве основных участников, они все равно присоединятся к остальным против Кайпу. В конце концов, это все равно было важным событием в их жизни, хотя они и не имели возможности участвовать в самих матчах. Карл был потрясен, услышав, что он выбран в качестве замены. Он ожидал, что его вообще исключат из состава. «Наслаждайтесь субботой, ребята!» Мы отправляемся в Кайпу в воскресенье днем. Да, директор. Ван Дун тайком подмигнул Саманте. Ее немного ошарашила его внезапная проказливость. К счастью, никто этого не заметил. Собрание закончилось, и все вновь вернулись к своим приготовлениям. Карл, который был неожиданно выбран в качестве замены, направился обратно в учебную комнату и продолжил тренировать свою секретную стратегию. Карл даже пригласил в тренировочную комнату Флай Уинга, чтобы продемонстрировать тренеру свою новую задумку. «Директор Мартирус, почему вы выбрали Карла?» Результаты Сидии из Бернау были явно лучше, чем у Карла. Несмотря на то, что Карл работал очень усердно, он все еще был слабее в сравнении с остальными. Мартирус улыбнулся. «На самом деле его выбрал Флай Уинг, а не я. Возможно, он действительно талантлив». Саманта кивнула. Отбор кандидатов определялся отдельным тренером в соответствии с личными качествами каждого отдельного ученика. Однако Карл действительно был единственным в своем роде. Сначала на него обратил внимание Гансус, затем Масса, и теперь он даже был выбран по рекомендации Флай Уинга. Хотелось надеяться, что он сможет оправдать ожидания. Видимо, учителя судят о человеке не только по его результатам. Они также смотрят и в душу студента. И понятно, что учителя верили, что у Карла есть необходимые качества. У него, может, и был потенциал, чтобы стать сильнее, но это не значит, что он был уже достаточно силен, ведь на него могут влиять некоторые факторы. К тому же в стратегии у Карла тоже были белые пятна. Тем не менее, с этого момента решать ему. «Эй, Ван Дун, ты вчера что-то сделал с Масяору?» — спросила напрямую Джоу Сиси. «Ага, сделал». «Ух ты!» «Я помог ей добиться продвижения в тактике. Теперь мы официально на один шаг ближе к победе». Ван Дун рассмеялся. «Ты козел!» Джоу Сиси убежала в свою комнату. Ван Дун взглянул на небо и почесал голову, задаваясь вопросом, что он опять сделал не так. Похоже, никому не дано полностью понять женщин. Ван Дуну нечего было упаковывать, поскольку вещей у него имелось немного. К его имуществу также добавились новая футболка, выданная недавно Академией. «Эй, старик, вылезай! Я думаю пойти сыграть матч в Пей!» Ван Дун постучал в космический кристалл. «Заткнись, идиот! Я не старый. Как видишь, я все еще здоровый мужчина. В полном расцвете сил!» Высунулся господин шутник. «Ага-ага. Суть по твоему возрасту, я бы скорее тебя назвал господин ископаемое!» Махнул на него рукой Ван Дун. Его бесило, когда шутник пытался изображать, что он еще молод. «Может, тогда поторопишься? Чего ждать? Я сейчас не собираюсь тебе ничему учить!» «Вот же жмот! Пойдем!» Ван Дун закрыл дверь и направился в рай небес. Владелец заведения был вне себя от радости, когда увидел, что его птица счастья наконец вернулась. «Эй, босс, есть свободная комната?» «Ну, конечно! Ты же VIP!» «Вот комната, как обычно!» — ответил владелец с улыбкой. Ван Дун почувствовал себя отлично, когда сел на свое привычное место. Затем провел пальцами и включил систему VR. «Системное уведомление! Шутник Эйнхерий вошел в систему!» Буря снова пронеслась по всей PA. Многие игроки днями просиживали в PA, ожидая этого звукового сигнала. Они знали, что выходные были его предпочтительным временем входа в систему. Никто не знал, когда появится шутник, и появится ли вообще. Но многие не выходили из системы, продолжая ждать его возвращения.